58. Эпилог. 2. Сашка. «Так, мои внуки сюда, а мои дети вот сюда». Мама распахивает перед нами двери отведенных комнат на втором этаже, становится на цыпочки и влажно целует меня в щеку. Ее мягкие руки ласково, но крепко обвивают мою шею, и я на секунду прикрываю глаза. От матери пахнет теплом, выпечкой и сладкими духами. А еще уютной любовью. И мне хочется лишь одного, чтобы она оставалась такой же бодрой и суетливой маленькой женщиной как можно дольше. Для меня она такой останется навсегда. Я не вижу седых прядей в ее крашеных волосах, но знаю, что они уже есть, уже много. Ее морщинки ей очень идут, а улыбка с годами лишь добрее. «Все, я побежала, сынок. У меня там сейчас хачапури сгорят. Спускайтесь, все уже за столом, вас ждут». Она звонко чмокает меня еще раз, раздает по крепкому поцелую Лизе, Левке и Алиске и убегает на первый этаж, где в гостиной уже собралась, по ощущениям, половина поселка. Дом ломится от гостей. Помимо нас и пришедших соседей, к Вахтангу на Новый год приехала его старшая дочь Тамара с мужем и тремя детьми, тоже уже подростками, а также его двоюродный брат, дядя Дато, с женой. Мы с Лизой оба небольшие любители такой толпы и бесконечного застолья, а по опыту могу сказать, что оно точно будет бесконечное. Начнется сегодня и закончится 10 января. Поэтому долго мы у родителей не пробудем. Договорились до 2-го, чтобы отметить с мамой и Ватангом сам Новый год. А потом укатим с детьми в Грузию на машине. Лиза уже забронировала нам отели и составила маршрут, но я, честно сказать, пока не очень интересовался. Мне достаточно знать, что половину отпуска я проведу за рулем, а значит, это не мой отпуск, а жены. И значит, по нашей договоренности, следующий будет уже такой, как я захочу. Занеся наши с Лизой сумки в небольшую уютную комнатку, раньше явно бывшую чьей-то девичьей детской, я с размаху падаю на спину на полуторную кровать, заправленную розовым пушистым покрывалом. Шумно выдыхая, прикрываю глаза предплечьем. Блять, горизонтальная поверхность! Какое наслаждение! У меня после стольких часов сидения в самолете, а потом еще и в машине, уже зад, кажется, расплющился. Пытаюсь вытянуться на кровати, но поясницу все равно неприятно ломит. Старость, мать твою! И рост вместе с весом дают о себе знать. Надо где-то на турнике повисеть. Пока валяюсь, прикрыв глаза предплечьем, Лиза, напивая что-то себе под нос и не проявляя и малейших признаков усталости, успевает переодеться в, по моим меркам, слишком сексуальное для домашней попойки с соседями трикотажное платье-чулок и распустить свои рыжие локоны, небрежно взбив их пальцами. Скосившись и сощурившись, наблюдаю из-под руки, как красится. Вроде бы ничего не заметно, но зеленые глаза тут же начинают как-то по-особенному сиять, а розовые влажные губы непроизвольно привлекают внимание. Красивая. Кинув на свое отражение последний удовлетворенный взгляд, жена, плавно покачивая бедрами, подходит к кровати и, чуть задрав подол платья, залезает на меня сверху, усаживаясь на пах, ставит руку у моей головы и нагибается к моему лицу, чтобы поцеловать в приоткрытые губы. «Устал?» «Да, поясницу ломит», — жалуюсь. «Кому еще, как не жене?» «Мой хороший!» Целуемся еще. И как-то незаметно ее язычок ныряет мне в рот, а я отвечаю. Прижимаю жену к себе, поглаживая ее поясницу, рука спускается ниже. Дыхание учащается, становится жарче, намекая на возможное развитие событий. Лиза тихонечко стонет, почти мурлыкает, когда ловлю ее язык губами, всасывая в себя. Чувственно трется бедрами о мои. Ширинка джинсов начинает неприятно давить на встающий член. «Так, кашусь на дверь. Закрыть можно. Сколько нам надо, чтобы без причуд перепихнуться? 10 минут максимум?» «Осуществимо вполне». «Давай, кис, по-быстрому». Бормочу ей в мягкие губы, нетерпеливо задирая по бедрам платье. «Нет уж, — нервно фыркает жена, улыбаясь, и тут же пытается отстраниться. Не даю ей встать. Сгребаю обеими руками, перекатываюсь со спины и подминаю жену под себя. Лиза шумно выдыхает под моей тяжестью и послушно расставляет ноги. Но взгляд ее зеленых глаз все равно насмешливый, хоть и чуть поплывший. «Знаю я это выражение. Точно пошлет. Черт, а я вот что-то уже настроился». От мысли, что есть шанс через пару минут ее трахать, яйца начинает ломить. Целую жену в губы, лапая придавленное собой женское нежное тело. Сердце уже тарабанит о ребра, разгоняя кровь. «Кис, 5 минут!» — почти умоляю. «Раком, чтоб не раздеваться. Лиза на это прыскает грудным смехом с характерной возбужденной хрипотцой. «Ха-ха! Ну прям предложение, от которого невозможно отказаться, Саш!» «Все, пошли вниз уже. Потом». И отталкивает меня. Перекатываюсь на спину. По телу разливается унылое разочарование. «Коза! И что только сверху садилось!» «Ночью не сбежишь!» — мстительно щурюсь. «Ночью я не собираюсь!» Лиза чмокает меня в нос и добавляет, посмеиваясь. «Только с чачей не переборщи, а то, мало ли, опять во время минета захрапишь!» Хохочет, отскакивая подальше, но я все равно успеваю от души шлепнуть ее по попе. Вот же вредная коза! Зачем рассказал? Теперь месяц шуточек на эту тему мне обеспечен. Ну, дорогие мои, за вас! За то, что выбрались к нам, старикам! За то, что вместе! Главное, что вместе! Ой, да что тут говорить! Вахтанг смахивает влагу с уголков глаз, держа рюмку в вытянутой руке. Не ругайтесь, любите друг друга! «За вас!» Заканчивает совсем уж проникновенным, срывающимся от эмоций голосом, который, слава богу, тонет в одобрительных возгласах множества присутствующих гостей. Под давлением лирической атмосферы обнимаю за плечи сидящую рядом жену и крепко-крепко прижимаю к себе. Главное, вместе, да. У Лиски тоже глаза блестят, когда смотрит в ответ. Быстро целует меня в щеку и тут же аккуратно стирает пальчиком след от помады. Опрокидываем рюмки со всеми. Лиза свою отставляет подальше, пододвигая к себе бокал с разбавленным вином. Мою же забирает Вахтанг, перегибаясь через стол, и тут же наливает еще по одной мне, дяде Дато, Теймуразу, Коле Егорову, Николаичу. Да я устану перечислять, сколько давно знакомых лиц меня сейчас окружает. Сидим шумно, пьяно, сытно. Семья. Стол в одной гостиной не поместился. Распахнули межкомнатные двери и доставили еще 2 до столовой. Одна мать носится от кухни до стола и обратно вместе с Ниной. Да еще Гулю иногда припрягают. Но они, как местные хозяйки, обязаны. Остальные гости чинно сидят, расслабляются. «Ну, Сань, рассказывай, как нынче чиновникам живется?» – предлагает Вахтанг, разваливаясь на стуле и упирая ладонь в колено. «Судя по тому, как раздался, зарплату платят». Мужики ржут. Глажу живот, качая головой. «Вполне еще плоский живот, надо сказать. Вот достанут, а!» «Платят, платят!» – тяну, закидывая руки за голову, и тоже растекаюсь по стулу. «Да хорошо все на самом деле!» «Бумаг много, да. Пару месяцев только разбирался, кому и в каком случае писать. Если не работал в системе до этого, поначалу, конечно, сложно. Но мне с начальством повезло. Курирует тот же Андрей Васильевич, что меня туда и позвал. Он мужик толковый, грамотный. За инициативу не е... наказывает, ресурсы предоставляет, деньги выбивает, если обоснуешь, проекты двигает». Можно работать, реально интересно. Мне же тут водителя выделили, иногда действительно нужен. Так он бывший вертолетчик, еще в Чечне служил. Ну и Ми-8 служебный прикрепили, чтобы проще было передвигаться. Дорог почти нигде нет. Так я на вертолет выучился, иногда сам летаю теперь. Левку вон катал, так он так небом загорелся. В летное у нас теперь хочет. Не знаю, посмотрим». «Что посмотрим? Я поступлю!» Тут же громко отзывается сын, даже привставая со своего места. Развожу руками, смотря на Вахтанга, и как бы говоря, что вот такие у нас дела. «И куда же собрался внучок? На гражданку или в военное?» — гладит Вахтанг бороду. «В военное! В Краснодар хочу!» — чеканит Лёва. «В Краснодар! Вот!» — закатываю глаза. «Будет ближе, нет!» «Ближе к чему? Вы по всей стране мотаетесь!» — хмыкает сын. «Ладно, это потом!» — мягко обрубает этот вечный спор Лиза, выразительно косясь на меня. «Тут же закрываем тему. Не время сейчас при всех за столом. Жена права. Лизонька, а вы-то как, не ругаетесь?» Вкрадчиво интересуется Вахтанг, подливая ей вина. «Да мы особо не успеваем», — смеется жена. «Сашка вечно в разъездах, хотя это не походы в горы по неделям. К ночи уже дома обычно. Я тоже работаю много. Центр новый, с квалифицированными специалистами сложно, многое не налажено. Но, в общем, мне очень нравится». Люди, атмосфера, задачи. Занятая женщина счастье в семье. У нее времени на то, чтобы всякую фигню надумать, не хватает, хмыкнув, вставляю я. Лиска щурится и щипает меня за бок. Тихонечко толкаемся за столом, пока не сгребаю разбушевавшуюся жену в охапку, примиряюще целую в висок. Затихает, улыбаясь Вахтангу. Так может вам еще родить, а? Пока не старые. «Вон какие детки чудные выходят!» Вдруг заводит застарелую пластинку Вахтанг, поддаваясь к нам через стол. «Нет!» – охаем дружно. «Здесь у нас полное единодушие. Мы это уже обсуждали между собой. Мы хотим пожить для себя, Ваха!» Отпускаю плечо жены и принимаю из его рук полную рюмку. «Мы тут подумали, посмотрели на свою жизнь. Ведь как у нас было?» Поженились почти сразу. Сразу беременность, Лёвка, Алиска, работа, заботы одни. Хочется просто вместе. Дети разлетятся скоро, а мы хотим вдвоем. «Короче, только и ждут, когда нас можно будет выставить», — доверительно сообщает деду Алиска. «Уверена, в тот же день нажрутся от счастья и будут по квартире голые ходить, пританцовывая». «Хм, что-то и мне захотелось всех выпроводить», — смеется Вахтанг. И шлепает по попе проходящую мимо него мать. «Ты как на это смотришь, а, Марин?» «Ой, старый, тоже, что ли, голый танцевать собрался? Без меня!» Отмахивается мама от мужа. Весь стол ржет. «Что это я старый?» Бурчит Вахтанг, но улыбается. «Я еще ого-го!» «Ого-го, ого-го!» Мама примирительно целует его в лысину на макушке, ставит перед нами тарелку с Джон Джоли и снова уходит на кухню. «Да, у нас, кстати, новость», – объявляет Лиза, сжимая мое колено. «8 мая у нас свадьба. Опять». «Опять 8-го?» – округляет Вахтанг глаза. «Боялись не запомнить, что ли?» «Что-то типа того», – смеюсь я, обнимая свою жену, которая официально пока только невеста. «Решили в тот же день, да, на Красной Поляне, в том же гостиничном комплексе Тиграна Рустамовича, где и первая свадьба была». Лиза даже наденет тоже платье. Я вот, правда, в костюм уже не влезу, но остальное все повторим. «Ой, как я рад, как рад!» Вахтанг снова задирает рюмку повыше, смахивая с глаз набегающую слезу. «Вот это вы молодцы, да, вот это новость! Ну, за молодых!» «За молодых!» – подхватывают все вокруг. Шум, смех, звон рюмок, какие-то сумбурные пожелания – к нам с Лизой подходят, начинают обнимать, целовать. Настоящий переполох устроили с ней. И только Нина, проходя мимо с тарелками, цедит сквозь зубы. «Зря в мае опять. В мае жениться, всю жизнь мается. В первый раз было мало, видать». Лиза скашивает на нее взгляд и беззвучно, одними губами, отвечает что-то вроде «Ой, да пошла ты!» Точно я не смог разобрать. Теймураз рядом хлопает меня по плечу. «Не обращай внимания, не в духе она», — провожает глазами жену, хмурясь. «Совсем сварливая стала». А у меня на языке давно, еще с магазина, вертится вопрос, который я намеком задаю. «Просто так или причина есть, а, Тем?» Теймураз молчит пару секунд, сильнее сжимая мое плечо. «Пошли покурим, Сань, поговорим». «Пошли», —